Глава 37. В комиции, так называли округлое здание с большой сценой по центру, собрались все первокурсники. Одевшись в золотую форму Соларуса и нацепив броши и эмблемы, мы, Оливер, я и Леон, в предвкушении уселись на свои места и принялись рассматривать других патрициев. Прочтя ознакомительные буклеты, я уже мог разобраться во внешних различиях между домами-факультетами, так что быстро понял, кто есть кто. Напротив нас сидел дом Марсон в рубиновых костюмах. По бокам от него — дома Меркуро и Венериан в нефритовых и небесных цветах соответственно. А между Венерианом и нами — самый малочисленный дом Плуто в костюмах цвета индиго. Патриции этого дома выглядели явно незаинтересованными в происходящем. Кто-то зевал и даже откровенно дремал, кто-то сидел с недовольным видом, скрестив руки на груди, а один парень — умудрился показать средний палец патрицию из Марсона, и тот мгновенно ответил ему тем же. У каждого патриция на груди слева была приколота брошь-символ. У патриция в Соларуса — золотая змея, свернувшаяся кольцом у ног Януса Двуликова. Марсона — черная волчица, вскормившая Ромула и Рема. Бог Марс был отцом Ромула, родоначальника и хранителя Рима. У патрициев Меркуро — белый голубь, чьи крылья всегда изображались на сандалиях и шлеме бога Меркурия на фресках. Венериан — ласточка, вестница весны, один из символов богини Венеры. Плуто — черный пес, как прообраз Цербера, что сидит у ног бога Плутона. «Как много патрициев!» — вертя головой, произнес Оливер. «Говорят, что в этом году поступило мало людей». Леон, наоборот, сидел спокойно, неспешно наблюдая за патрициями дома Марсон. Я достал из кармана сложенный вдвое лист и протянул им. «Думаю, что причина в этом». Оливер раскрыл лист и охнул. «Что это за ерунда?» Люмьер сказал, что семьи забирают учеников из академии из-за слухов, что сюда поступает полукровка. Свет в комиции постепенно начал затухать, а круглая сцена, наоборот, стала ярче. Все благоразумно замолкли. На сцену поднялся мистер Брум. Он был одет в праздничный белый костюм с ярким пурпурным, цвет власти в древние времена, узором. «Дорогие жители Академии Святых и Великих! Уважаемый Сенат! Патриции, проректоры, префекты и плебеи!» «Кто такие плебеи?» — шепотом спросил я. Леон тихо ответил. «С латинского это простой народ. Так что, думаю, это про полукровок, которые здесь работают, например, в столовой или на конюшне, или вот в комиции». Леон указал на полукровку, который помогал нам сесть на свои места, а теперь стоял у входа в большой зал. «Разрешите мне, как ректору Академии Святых и Великих, поздравить вас, дорогие патриции, с поступлением и поздравить всех с началом нового учебного года. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы Академия Святых и Великих стала для вас вторым домом, настоящей Альма-Матер. Здесь вы получите высшее чистокровное образование, фундаментальное, основанное на последних достижениях науки Октавии, и приобретете настоящих друзей и товарищей, которые останутся с вами на долгие годы». Мистер Брум замолчал, и зал взорвался аплодисментами. На сцене появился чистокровный, представившийся проректором Гамильтоном Россом. Это был невысокий мужчина в круглых очках и в костюме, похожем на то, во что одет мистер Брум, но с меньшим количеством пурпура и большим — белого цвета. «Сейчас здесь сидят много прекрасных патрициев и патрицианок. Я представлю вам ваших префектов. Префект — это глава дома, вашего полиса общежития. Он ваш главный наставник и помощник. Вы всегда можете обратиться к своему префекту по любому поводу». Удерживая интригу, он дождался, пока мы все затихнем. «Дом Соларус!» Проректор подошел ближе к нам. «Ваш префект Киоган Камини». На сцену поднялся улыбчивый мужчина лет 30. Он помахал рукой нашему дому. Мы в ответ захлопали и застучали ногами. «Здравствуйте, дорогие патриции!» Обратился он ко всем, а затем повернулся к нам. «Солнце ликие! Несущий мир и первобытный хаос! Творцы и демиурги! Сейчас я зачитаю список первокурсников нашего дома. Когда я буду называть ваше имя, Вы должны встать, а остальные поаплодируют вам!» Развернув бумажный свиток, Киоган принялся зачитывать имена. И мы хлопали, наблюдая за всеми, кто встает, и пытаясь запомнить имена своих сопатрициев. Тут дошла очередь и до меня. «Готье Хитклифф!» Я неуверенно поднялся, а Леон и Оливер хлопали, как сумасшедшие, словно от этого зависела их и моя жизнь. Я не сдержался и рассмеялся, когда Оливер мягко толкнул меня в бок и пощекотал. Смеясь, я согнулся, увиливая от его рук. Волна мягкого света из прожектора обдала меня со всех сторон и выхватила из темноты патрициев. «Оливер Брум!» Оливер поднялся, помахав всем рукой. Волна света переместилась на него. Я хлопал вместе с Леоном. «Леон Кагер!» Поднявшись, Леон приветственно склонил голову. Свет выделил его из нашей толпы. «Элиот Лафар!» «Что? Элиот?» — воскликнул Оливер. Но его возглас потонул в криках сопатрициев. Мы обернулись и увидели через три ряда от себя Элиота. «Он с нами в доме», — потерянно прошептал я. «Лаванда Фло!» «Не может быть», — проговорил Оливер. «Держись, Оливер». Леон со смехом положил руку ему на плечо. Когда все патриции Саларуса были представлены, на сцену вновь вышел проректор. «Спасибо префекту Киогану. А теперь мы пригласим префекта дома Марсон. Брайс Кинкейт». На сцену поднялся чистокровный с миндалевидными глазами и острыми чертами лица. Патриции дома Марсон закричали так громко, что я подумал, сейчас оглохну. Они будто соревновались с нами в уровне шума. «Добрый день, уважаемые ректор и проректор! Здравствуйте, патриции!» Он повернулся и обратился к своему дому. «Багринародные! Сыны и дочери Марса! Бодрствуй, Марс!» Патриции Марсона вторили ему. «Бодрствуй, Марс!» «Капиталистская волчица с гордостью принимает вас в свою семью!» Патриции Марсона закричали еще громче, а от их топота задрожали даже скамьи. Префект развернул свиток и торжественно прочитал первое имя. «Дарсериан Катияр!» «Боже!» — произнес я. «Ты его знаешь?» — спросил Леон. «К сожалению, да. Столкнулись с ним недавно. Заносчивый тип». «По нему видно», — ответил Оливер. «Лилит Лестиен!» Симпатичная чистокровная, с выделяющейся в копне длинных светлых волос ярко-розовой прядкой, уверенно поднялась и хмыкнула. «Интересно, это настоящая краска или фальшивая прядь?» — размышлял вслух Оливер. «Кливленд Маккинзи!» Леон сидел с каменным лицом, когда Клифф поднялся напротив нас в форме патриция дома Марсон. Мы с Оливером украдкой переглянулись. «Винсент Романо!» Коротко стриженный парень в круглых солнцезащитных очках даже не стал подниматься, просто махнул всем рукой. «Ренесити Радари!» Полная девушка скромно поднялась и сразу села. «Спасибо префекту Брайсу!» После представления всех патрициев Марсона проговорил проректор Росс. «Приглашаем префекта дома Меркура. Эйнсли Шоу!» На сцену с легкой улыбкой неспешно поднялся высокий парень с кудрявыми светлыми волосами и в аккуратных круглых очках. «Доброго времени суток, уважаемые! Я рад вас всех видеть в этот прекрасный теплый день!» Эйнсли повернулся к своему дому. «И, конечно, я рад моим патрициям дома Меркура! Белокрылые! Рассекающие воздух! Дети Меркурия! Добро пожаловать в наш дом, в наш чудесный полис!» На этот раз патриции были более спокойными. Они хлопали и махали рукой своему префекту. Эйнсли развернул свиток и прочитал. «Теодор Романо!» Парень, копия Винсента Романо, но без солнцезащитных очков, поднялся и смущенно улыбнулся. «Это разве не...» — начал Оливер, но Леон его опередил. «Да, они, видимо, близнецы. Попали в разные дома, как вы с Оливией». «Харпер О'Нил!» — воскликнул Эйнсли Шоу. Чистокровная с вьющимися волосами до плеч поднялась и недовольно скрестила руки на груди. «Геттерсби Флинн!» Парень рядом с ней поднялся, постоял пару секунд и сел. Прожектор все еще был направлен на него, и он с раздражением поднял руку, укрываясь от света. Я не считал, но казалось, что в каждом доме примерно от 20 до 30 патрициев. Кроме, конечно, дома Плуто. Там было от силы человек 10. Я был удивлен, узнав, что наш дом Соларус самый большой. «Спасибо префекту Эйнсли. Приглашаем на сцену префекта дома Венериан, прекрасную Вирджинию Лесли». Красивая, чистокровная, похожая на актрису, я даже на миг завис, увидев ее, вышла на сцену и коротко помахала всем рукой. Патрицианки из дома Венериан захлопали, закричали и даже вытащили небольшие плакаты с именем своего префекта и сердечками. Вирджиния послала им воздушный поцелуй, отчего те закричали еще громче, перейдя на ультразвук. Я думал, что так себя ведут, когда видят знаменитость, но, кажется, Вирджиния и была местной звездой дома. По крайней мере, патрицианки были от нее без ума. «Здравствуйте, милые патриции и патрицианки! Добрый день, уважаемый ректор Брум и проректор Росс!» Она обратилась к своему дому. «Дочери Венеры! Вечные музы! Светоносные! Сестры мои! Дом Венериан с радостью встречает вас!» Все девочки радостно подняли руки в знак приветствия и помахали префекту. Вирджиния с улыбкой развернула свиток. «Оливия Брум!» Оливия поднялась и улыбнулась. Все патрицианки захлопали в ладоши. Они встречали каждую сопатрицианку бурными аплодисментами. Девочки рядом с Оливией одобрительно гладили и хлопали ее по плечам. «Айви Идальго!» Девушка с короткой прической рядом с Оливией бодро поднялась, помахала всем рукой и показала два пальца — знак победы, который так любит использовать на фотографиях. Казалось, что она позировала в свете прожекторов. «И она здесь», — проворчал Оливер. «Можно спокойно отчисляться». Но его слова потонули в очередной порции криков патрицианок в небесной форме. «Эбигейл Милн!» Худющая девушка поднялась, но продолжала смотреть в пол. Девочки рядом с ней обняли Эбигейл за талию, видя, что ей некомфортно представать перед всеми. «Ив Алифант!» Высокая девушка с очень короткой, практически под мальчика прической, поднялась и помахала всем рукой. Девочки вокруг кричали и топали ногами. «Спасибо префекту Венериана, великолепной Вирджинии! Приглашаем префекта дома Плута, Рамси Мура. Последний, но не по значимости, дом в нашей академии». На сцену вышел префект Мур. Молодой мужчина с короткими светлыми волосами и со шрамом на лице. Как рассказал Люмьер, Рамси получил его в одной драке еще в юности, за что чуть не был отчислен из академии. Говорил префект Мур быстро, не стараясь из своего выступления сделать шоу, как люди до него. «Всем добрый день. Приветствую сыновей подземного царства, синезлатые, маркородные». Он развернул свиток. «Орсон Моро». Никто не сдвинулся среди сидящих в доме Плуто. Плебей, отвечающий за прожектор, по всей видимости, пытался вычислить Орсона, но у него так и не вышло. «Логан Бортвик». «Его тут нет!» — крикнул кто-то из Плуто. Мур перечислил оставшихся людей. Кто-то действительно вставал, но большая часть не собиралась этого делать. Глядя на Патриция и в Плуто, я задавался вопросом, а что они здесь забыли? Вскоре на сцену вышел проректор Росс. «Дорогие Патриции, сейчас вам надо будет собраться в холле около своего префекта с приветственной табличкой в руках и отправиться на ознакомительную экскурсию по территории Академии. Ровно через 2 часа мы будем ждать вас в Актониуме, нашем трапезном зале для праздничного ужина». Мы шумной толпой направились в холл. «Дом Соларус! Сюда!» — крикнул Киоган, держа в руках табличку с нарисованной змеей, готовой к броску. «Подходите ближе!» Мы окружили его. «Солнцелики! Все собрались? Давайте начнем. Это здание, как вы уже поняли из названия при входе, называется комицией. Здесь выступают ректор, проректоры и префекты. Сейчас мы все выйдем, и вы пойдете за мной. Не теряйтесь!» Переговариваясь, мы направились к выходу, где чуть было не столкнулись с патрициями дома Марсон. Их префект держал табличку со скалящейся волчицей. Пройдя 20 минут, мы подошли к первому зданию. Префект Киоган громко произнес: «Здесь у нас медицинский центр Валетудо. С латинского означает «здоровье». Если плохо себя чувствуете, бегом сюда. Если совсем плохо, то вызываете врача, он придет к вам в полис. Это можно сделать по телефону, но если будет занято на линии, смело отправляйте любого плебея за врачом». «А плебеи здесь тоже лечатся?» — спросил кто-то из патрициев. «У них отдельный вход и крыло. Вы с больными плебеями не столкнетесь». Все одобрительно загудели. Пройдя еще немного, мы встали у здания, в котором я уже был с Люмьером. «Это музей имени Бодлера. Здесь есть интересные экспонаты, и каждый сезон проводятся выставки. Каждое третье воскресенье туристы и жители Октавии могут попасть на территорию Академии и посетить наш музей». «А попасть в наши полисы?» — спросила Лаванда, что-то усердно записывая в блокнот. «Нет, в полисы им нельзя. В этот день в Академии усиливают контроль. Туристы могут посетить только музей, наш кафетерий и посмотреть озеро Эрнана. В остальные здания их не впустят». Пока мы шли за префектом дальше, Оливер проговорил: «Интересно, много ли здесь бывает туристов по воскресеньям? А мне интересно, когда появится Скэриэл и появится ли вообще?» — ответил я. «Будем надеяться, что скоро мы его увидим», — добавил Леон. Префект Киоган остановился. Рядом с нами потеснился дом Венериан. Киоган кивнул, улыбнулся Вирджинии, та одарила его милой улыбкой, и указал нам на здание. «Это Актониум. Наш кафетерий, столовая, считайте, как хотите. Мы зовем его кратко — Окто. Здесь недурно кормят. Плебеи едят отдельно, их столовая называется Термополий. Он находится в 10 минутах отсюда. Так что не переживайте, кто волнуется, что придется есть с плебеями». Оливия встала чуть поодаль от нас и помахала рукой. Мы ответили ей тем же. Уйдя вглубь, мы добрались до двухэтажного широкого здания. «Это клуб фехтования «Сталь и блеск», — проговорил префект. «Здесь очень строгие мастера, так что упорно тренируйтесь. Я не хочу потом из-за вас краснеть. Но если произойдет что-то серьезное, Валетудо рядом. Подлечим». Мы все захихикали, но, кажется, Киоган не шутил. «Это у нас дуэльная». Он встал рядом со входом в новое здание. «У вас будет важный предмет. Дуэлика. Здесь мастера поединков расскажут вам, как себя вести во время дуэли на темной материи и как победить. Мастера дуэлики не прощают лентяев. Я же надеюсь, что вы не станете заядлыми бритерами, чуть что провоцирующими всех подряд на дуэли. Этим у нас страдают старшие патриции. Не берите с них пример». Я подумал, что Люмьер вполне мог быть таким бритером, готовым сразиться с любым, кто нелестно выскажется о династии Бёрко.